Матерь Агни-йоги. Уничтожение желаний есть первый шаг на тропе мудрости. В каждом из них под цветистой раскраской шипы. Раскраска блекнет и отпадает, остаются шипы. Биполярность желаний неизменно содержит в себе и шипы, и розы в одинаковой мере. За розами тянутся все, но о шипах забывают. И когда лепестки увядают, и остаются только шипы, то есть встает противоположный полюс достигнутого, начинаются сетования и недовольство. То, что двойственно по природе, стать не может иным, потому все, что вокруг, имеет свою оборотную сторону. Ибо человек живет в мире светотени, где антипод каждого явления неизбежен по существу. Нет света без тени, нет счастья без горя, нет верха без низа, нет очарования без разочарования, нет молодости без старости и улыбки без слез. Когда становитесь у стены плача, помните, радость идет. Но поверх мира теней есть царство абсолютного света, где кончается двойственность земных проявлений. Это сфера космической радости, там тени не существует.